37. Коварный Альбион. Худшим врагом Испании в XVIII веке, а количество их явно превышало единицу, стала Англия. К британской заботе о том, чтобы не допустить в Европе сильных государств, следует добавить ее соперничество с Испанской империей, основной ареной которого являлось море. Испанские владения в Америке выглядели лакомым куском, а переток богатств через Атлантический океан был слишком соблазнителен, чтобы за его счет не поживиться. Невзирая на многочисленные признаки восстановления, Испания не имела промышленности, практически ничего своего не производила и жила, покупая все необходимое на золото и серебро, которое добывали в шахтах порабощенные индейцы и исправные в больших количествах доставляли целые флотилии галеонов. Вот это и было тем самым пунктиком. Немало состояний лондонского Сити было сколочено на отнятом у Испании и ее колоний. Одним словом, мы стали биссектрисой в Бермудском треугольнике, куда все, кому не лень, слетались за добычей. Испанская монополия на торговлю с ее американскими колониями не пришлась по вкусу британским торговым домам, которые насылали на нашу голову своих корсаров, грабителей с королевской лицензией на грабеж, пиратов, грабителей на свой страх и риск и контрабандистов. За место в этой очереди хищников толкались и пихались, оттесняя слабаков в конец, а ты, чувак, грабишь последним, вплоть до того, что все это стало напоминать птичий двор с дракой гусей за место у кормушки или поилки, или как там эту штуку ни назови. На всем на этом, ясное дело, нагревали руки британские колонии в Северной Америке, чья преуспевающая буржуазия, наживаясь и на своем, и на нашем, в промежутках между истреблением то тех, то других индейцев, уже подумывала об отделении от Англии. Испания же, хотя с бурбонами она и стала восстанавливаться и залечивать раны, инфраструктура, научные достижения, почта, коммуникации, после катастрофы времен прощания с Габсбургами, развернуться по-настоящему пока еще не могла, несмотря на все старания деятелей просвещения направить ее в будущее. И здесь свою роль сыграли министры и другие заметные личности, такие, например, как маркиз де ла Энсенада, который, имея намерение оказать достойное сопротивление Англии на море, реформировал королевскую армаду, укомплектовав ее отличными судами и великолепными офицерами. И хотя поезд уже ушел, и Испания не смогла бы вернуть себе статус ведущей мировой державы, эта политика позволила нам сохранить уважение к себе на море до конца столетия. Доказательством того, что Энсенада шел в совершенно верном направлении, служит как раз то, что англичане без конца ставили ему палки в колеса, строя заговоры и подмазывая кого надо, пока им не удалось таки добиться, чтобы король отстранил его от дел. В конце концов, Испания продолжала оставаться Испанией, а в Лондоне нас уже досконально изучили. И ничто не свидетельствует в пользу этого министра лучше и не является более для нас постыдным, чем направленное в Лондон письмо английского посла, в котором он радостно описывает падение министра. «Великие проекты, направленные на усиление королевской армады, остановлены. Впредь корабли в Испании строиться не будут». В любом случае, с Энсенадой или без него наш XVIII век стал в первую очередь веком испанского морского флота и продолжит им быть ровно до того момента, пока все не пойдет прахом в битве при Трафальгаре. Проблема заключалась вот в чем. Хотя у нас были и корабли, мощные, отлично сделанные, да и офицеров высшего класса с превосходной научной и практической подготовкой хватало, однако явственно ощущался недостаток в хороших корабельных командах. Система набора была просто позорной, жалование моряков копеечное, а те, кто возвращался из похода больным или увечным, были обречены на нищету. В отличие от британских моряков, получавших свою долю трофеев и пользовавшихся другими привилегиями, испанские команды не видели ни одного чертова дуро, и каждый моряк с опытом старался избежать кораблей королевской армады, отдавая предпочтение торговым и рыболовным судам, либо, как и сегодня, иностранным военным флотам. Однако же, как всегда и во всем, даже там попадались патриоты и храбрецы, и несмотря на то, что администрация армады была кошмарной и коррумпированной до тошноты, некоторым выдающимся морякам и кое-каким героическим командам ни раз и ни два удавалось навести того еще шороху на море и на суше, как следует надрав задницу англичанам. что, принимая во внимание общий уровень моряков, флаг, под которым они служили, и практически нулевую благодарность соотечественников, имеет двойную ценность. Железный Блас де Лесо задал перцу командору Вернону в сражении при Картахене. Веласко дрался как тигр возле Гаваны. Гальвис, герой в Соединенных Штатах, неизвестный в Испании, обессмертил свое имя взятием Пенсаколы, а корабли, подобные славному Глориосо, умели заставить англичан заплатить очень дорого, прежде чем сами спускали флаг. Даже великий Горацио Нельсон, деталь о которой британские историки стыдливо умалчивают, потерял руку, когда хотел «за здорово живешь» взять Тенерифе, а местные жители, пока еще непривычные к туризму, оказали ему такой прием, что мало не показалось, проучив за позерство и дурость.